Мы, как обычно, собрались у Потапыча. Дело, порученное нам Карпухиным, официально не имело отношения к ОМР, поэтому Лицкевичус решил отказаться от встречи в офисе. Кроме того, наступил конец рабочего дня, и все были голодны. А лучшего места, чем Потапыч, для утоления одной из основных человеческих потребностей и придумать нельзя. Как водится, я опоздала, и все уже находились на месте. «Ну, наконец-то!» — сердито сказал Лицкевичус. «Теперь можно и поговорить». «Ладно тебе, Андрюш», — отмахнулся майор. «Она же не с курорта приехала, а с работы». Я благодарно улыбнулась Карпухину. С некоторых пор язвительные замечания главы ОМР перестали оказывать на меня сколько-нибудь серьезное действие. Поэтому я беззаботно поздоровалась со всеми и опустилась на свободное место между патологоанатомом и Никитой. «Начинает тот, кто проштрафился», — сказал Карпухин, подвигая ко мне блюдо с пирогами, которое принесли в ожидании основного блюда. «Закусывайте, Агния, и рассказывайте». Я кратко изложила присутствующим все, о чем мне удалось узнать, причем Лицкевичус начал хмуриться в тот самый момент, как я перешла к рассказу о своей встрече с мужем погибшей Устименко. Карпухин сделал вид, что к нему это не имеет отношения, но я подозревала, что глава ОМР еще проведет с майором разъяснительную беседу по этому поводу. Как только я закончила, Карпухин сказал: «Я тут встретился с любовником Юлии Устименко, Егором Лычко. Он по-прежнему проживает в квартире, принадлежавшей Юлии, так как некому его оттуда выселить. Мать Анатолия умерла, а сам он находится в колонии». «Вот вам и мотив для убийства», — воскликнул Никита. «Юлю грохнул, свалил все на мужа. Конечно, этот Егор не мог предвидеть, что мать Устименко помрет, но что беспомощная старуха в любом случае могла бы ему сделать. Это Егор Лычко, точно говорю». «Так-то оно так», — вздохнул майор. «Но в этом случае, к сожалению, мы рискуем пойти на поводу у самой очевидной версии, как и было сделано в случае с Анатолием. А как, простите, быть с другими убийствами?» «Ты что, Никита, предполагаешь, что наш маньяк — это именно Егор Лычко?» «Невозможно», — тут же возразил Павел. «Если принять к рассмотрению версию Никиты, то выходит, Егор убил Юлию из корыстных побуждений, а всех остальных — просто потому, что они имели отношение к медицине? Или надо признать, что у него ко всем жертвам имелись материальные претензии, что, согласитесь, выглядит абсурдно? Особенно если принять во внимание, что все они, опять же, по какому-то странному стечению обстоятельств оказались медиками», — закончил Лицкевичус. «А если убийство Юлии и в самом деле носило корыстный характер, а остальные совершались лишь для того, чтобы этот факт прикрыть?» — предположила Вика. «Помните дело о Виталайфе?» Читайте об этом в романе Ирины Градовой «Врач от Бога». Ведь тогда убийца угробил трех ни в чем не повинных людей просто для того, чтобы направить нас по ложному следу. «Не забывай, Викусь», — сказала я, — «что эти люди были бомжами, и с ними особых усилий прикладывать не пришлось. Подмешал в водку цианид, и дело сделано. А наши жертвы — птицы совершенно другого полета». «Да», — поддержал меня Карпухин. «И еще не стоит забывать о том, что Юлия Устименко стала далеко не первой жертвой маньяка. Первой, насколько я помню, погибла Анна Дурова, так?» — уточнил Лицкевичус. «Что у тебя по ней, Паша?» Кобзев обстоятельно рассказал все, о чем узнал от старшей медсестры в больнице, где работала погибшая. «Тебе удалось заполучить данные папаши умершего мальчика?» — спросил Карпухин. Кобзев кивнул и положил на стол листок из блокнота, на котором мелким почерком значились имя, фамилия и телефон с адресом. «Рамзан Аяшев. Я пробовал ему дозвониться», — добавил психиатр, — «но номер заблокирован». «Возможно, он его сменил?» — предположила я. — Но адрес-то он вряд ли бы смог так легко поменять. — «Я съезжу туда», — сказал майор. — «Прямо сегодня, после ужина. Кстати, Агния, завтра я планирую подъехать к Владиславу Горохову». — «Кто это?» — не поняла я. — «Да отец Веры Лопаткиной». — «А, это которая умерла у Юлии Устименко? Я не подумала, что у них фамилии могут быть разные». С мужем женщины я уже встречался. Он к больнице претензий не имеет, хотя оно и понятно. Пока жена ходила беременная, паренек завел себе подружку и теперь, видать, только радуется, что с женой разбираться не пришлось. «Подонок!» — фыркнул Никита, стукнув увесистым кулаком по столу. «А вот отец и мать Веры, похоже, много сил приложили для того, чтобы достать Юлию. Именно из-за них, из-за их бесконечных жалоб и хождений по инстанциям, ее в конце концов и убрали с прежнего места работы. Так что надо бы с ними потолковать». «Вы серьезно думаете, Артем Иванович, что престарелые, убитые горем родители могли убить акушерку?» — недоверчиво спросила я. «Сейчас, Агния, любая версия хороша, потому как на данный момент у меня нет вообще никаких», — развел руками майор. «Ну а как дела у вас, Леонид?» — поинтересовался между тем Лицкевичус у патологоанатома. «Я, конечно, прошу прощения», — откашлялся Кадреску, «но в последнее время в нашей больнице люди мрут, как мухи, поэтому у меня было мало времени. Секция на секции. Вскрытие». «Может, ОМР стоит этим заняться?» — усмехнулся майор. «Но кое-что я все-таки выяснил», — продолжал Леонид, пропустив мимо ушей реплику Карпухина. «Как вы понимаете, у патологоанатома вряд ли могут быть враги среди пациентов, поэтому я больше интересовался коллегами Родиона Кудрявцева. Как оказалось, у него был ассистент Семен Суворов, которого Кудрявцев сначала привечал, а потом внезапно выгнал. Никто не знает, на какой почве вышла у них ссора, но парень наверняка затаил злобу. Правда, встретиться с ним я не успел, а телефон мне дали только домашний. По нему я этого Суворова не застал». «Я займусь», — сказал Карпухин. «Что у нас по Богатиковой?» «Ну», — сказал Никита, раскрывая блокнот, — «у этой-то врагов было полным-полно». «Еще бы! Главврач все-таки», — ухмыльнулся Кобзев. «Тетка она была, надо сказать, мерзопакостная», — продолжал Никита. «С людьми обращалась, как с мусором». Мне вдруг пришла мысль, что все главные врачи почему-то похожи. Надо же, как интересно. «Уволила много народу, причем ни за что», — говорил Никита. «А тех, кого, по словам некоторых сотрудников, и в самом деле стоило бы уволить, наоборот, держала мертвой хваткой. И ни жалобы пациентов, ни звонки от вышестоящего начальства не могли заставить Богатикову изменить решение». «Видимо, с ней придется повозиться», — недовольно пробормотал Карпухин. «А откуда вообще столь исчерпывающие сведения, Никита?» «Я познакомился с одной молоденькой ординаторшей». «А-а-а», — прервал майор со смехом. «Понятно». «Так вот, похоже, Богатикова прикрывала врачей, приближенных, так сказать, к высочайшей персоне. Например, держала в больнице некоего Вадима Адамова, которого даже коллеги за глаза называют не иначе, как мясником». «Ох, не хотела бы я попасть в руки такого врача-умельца», — передернув плечами, проговорил Карпухин. «Мы тебя сами лечить будем, в случае чего», — успокоил майора Лицкевичус. «Этот Адамов, он кого-то угробил?» — спросила Вика, по обыкновению так широко раскрыв свои большие круглые глаза, что они полезли из орбит. «Не то чтобы, но искалечил многих. После него врачи за пациентов даже браться боятся. Принцип Гиппократа «не навреди» к нему явно не относится». «И почему же Богатикова так за него держалась?» — спросила я. «Говорят, Адамов у нее в любовниках ходил». «Тогда все ясно», — пробормотал майор. «Но у нее и у самой рыло в пуху было. Конечно, как главврачу ей было гораздо легче замазывать свои огрехи. Помимо того, что занимала высокую должность, Богатикова по совместительству являлась акушером-гинекологом». «Еще одна», — не выдержав, воскликнула Вика. «Ей, между прочим, грозило обвинение в халатности. Богатикова провела в своем отделении хирургическую операцию, в ходе которой оказался поврежден левый мочеточник пациентки. Несмотря на ее жалобы и рекомендации лечащего врача о необходимости консультации уролога, Богатикова нарушила должностную инструкцию и необоснованно выписала пациентку из больницы». «Конечно, она же главная», — злобно прошипел Кадреску. «Я давно пришла к выводу о том, что в одном, по крайней мере, мы с патологоанатомом сходимся. оба являемся скрытыми анархистами и ненавидим всякую власть. Через несколько дней после выписки, продолжал Никита, пациентка с жалобами на боли в животе и высокой температурой вновь поступила в гинекологическое отделение. Лечащий врач поставила Богатикову в известность о необходимости консультации уролога, однако та вновь проигнорировала рекомендации лечащего врача и заставила заведующего отделением выписать пациентку с сохраняющимися болями. Слава богу, ее родственники сообразили обратиться в платную клинику, и женщину спасли, однако она осталась инвалидом. Муж больной обратился в суд с иском о причинении тяжкого вреда здоровью, однако Богатиковой удалось выкрутиться. В больнице поговаривают, что она дала большую взятку судье. Кроме того, ни один из коллег не согласился свидетельствовать против нее, а лечащий врач, которая больше всех знала о происшествии, уволилась по собственному желанию. «И Богатикова осталась на своем месте?» — удивилась я. «Даже после суда?» «Неколебима, как скала», — процитировал Никита. «Ее же виновной не признали? Так с чего же снимать-то? Еще говорят, что у нее в комитете все схвачено, и чья-то большая волосатая лапа держала над Богатиковой пуленепробиваемый зонтик». «Ну», — криво усмехнулся Лицкявичус, — «от пули, возможно, Богатикову и уберегли, но смерть ее все же нашла». «Да», — вздохнул майор, — «парадокс». Все мы ненадолго замолчали, обдумывая возможность кары небесной. Неужели и в самом деле существует нечто подобное? Как часто, обидевшись на кого-то, мы произносим вслух или просто думаем: «Бог тебя накажет». Верим ли мы на самом деле, или эта фраза всего лишь присказка, призванная утешить в трудную минуту? «Было же еще двое погибших», — вдруг вспомнил Никита. «Как насчет них?» «Я сам ими занимался», — ответил Лицкявичус, закуривая. Предупредительный официант, одетый и причесанный, как русский приказчик начала 20 века, тут же поставил на стол глиняную пепельницу. «Сначала расскажу о враче скорой помощи Павле Яшкевиче. С пациентами проблем он вроде бы не имел, но вот с коллегами... С ним работать не хотели, и он менял бригады, как перчатки». «Чего так?» — спросила я. «Характер уж больно неуживчивый. И никто, судя по всему, особо не горевал о его смерти. Между прочим, его жена тоже не сильно сокрушалась. Они находились в разводе и никак не могли решить вопрос об опекунстве над детьми». «Да-да», — кивнул майор, — «я это знаю». Юшкевич вел нечестную игру. Натравливал на жену органы опеки, подговаривал соседей говорить о ней гадости. Эта версия проверялась с самого начала, но у Полины Юшкевич стопроцентное алиби. В тот период времени, когда предположительно погиб ее бывший муж, она отдыхала с детьми на курорте. «А коллеги-то чем были недовольны?» «Я так понял, что Юшкевич считал себя пупом земли. Он анестезиолог-реаниматолог на станции скорой помощи, на хорошем счету как специалист, а остальные, по его мнению, должны принимать его главенство как должное и почитать как Бога. А они не хотели?» «Точно, не хотели. Но больше всего он наследил в личном плане». «Как это?» — поинтересовалась я. «В одной из бригад, где работал Юшкевич, была хорошенькая медсестра Таня Гурова. Он с ней закрутил бурный роман, а потом бросил. Девушка сменила бригаду, но Юшкевич продолжал распространять о ней грязные слухи». «Должно быть, она на него здорово злилась», — заметил Никита. «Но убить? Эту версию не проверяли?» Карпухин покачал головой. «Надо бы, конечно, проверить алиби этой Татьяны. Но, с другой стороны, не может же она быть нашим маньяком». «Я еще не закончил», — сказал Лицкявичус. «Мне рассказали, что Юшкевич подозревался в халатности, повлекшей смерть больного. Он прибыл в составе бригады по вызову к пациенту и, выслушав жалобы больного на ломящие боли в нижней челюсти и области плеча левой руки, что является явным признаком стенокардии, и изучив ЭКГ, согласно которой у пациента зарегистрирована острая коронарная недостаточность верхней боковой и передней стенок левого желудочка, врач сделал вывод о том, что данных на острую коронарную патологию нет. При этом Юшкевич выставил диагноз – обострение остеохондроза грудного отдела позвоночника». «Потрясающе!» – воскликнул Кадреску. вместо инфаркта миокарда». «Вот именно», — кивнул Лицкевичус. Тем не менее, Юшкевич стоял на своем. В результате, час спустя, больной скончался по месту жительства от повторного инфаркта миокарда, развившегося при хронической ишемической болезни сердца. «Значит, Юшкевич его даже не госпитализировал?» — не верила я своим ушам. Лицкевичус подтвердил. «И он не понес никакого наказания?» — удивилась Вика. «К сожалению». «У Юшкевича тоже было прикрытие?» — спросил Никита. «Возможно», — пожал плечами глава ОМР. «Или, может, начальник станции скорая помощь не хотел скандала. Доказать такие вещи трудно». «Почему трудно?» — перебил его Кобзев. «А как же ЭКГ?» Юшкевич неправильно ее расшифровал, неправильно поставил диагноз. ЭКГ оказалось в порядке. Во всяком случае, та, которую Юшкевич передал терапевту в поликлинике. Правда, случилось это уже после того, как была зафиксирована смерть пациента. А еще точнее, спустя двое суток. Таким образом, самое главное доказательство, уж не знаю, некомпетентности или халатности, в деле отсутствовало. А значит, никто не мог выдвинуть против Юшкевича серьезных обвинений. «У погибшего пациента есть родственники?» «Ребята из бригады говорят, что в квартире находилась только пожилая жена. Но, как вы понимаете, это ничего не значит. Могут быть дети, например, или сестры, братья». «Я проверю», — сказал майор, записывая. «А Гаргадзе?» «С ним вообще непонятно», — покачал головой Лицкевичус. «Мужик на пенсии, не практиковал уже много лет, и вдруг такое». «А как насчет врагов?» — поинтересовался Никита. «За долгие годы работы он наверняка нажил их немало». «В том-то и дело, что нет», — возразил Лицкевичус. «Гаргадзе проработал хирургом в одной больнице 42 года, 15 из которых занимал должность заведующего отделением. За все это время никаких нареканий ни от начальства, ни от пациентов, одни только благодарности». «Может, у него тоже имелись друзья в комитете?» — высказала предположение Вика. «Это даже сомнению не подвергается», — ответил глава ОМР. «Однако должны же ходить какие-то слухи. Ну, хоть один». «Тем не менее, Гаргадзе, похоже, чист, как первый снег. Так что, Артем Иванович, не обессудь, здесь я ничем помочь не смог». «Вы и так сделали больше, чем я просил», — сказал на это Карпухин. «Теперь мне самому разбираться дальше». На этот раз домой меня подвозил Леонид. Викина машина оказалась в автосервисе, и ее взял на борт Лицкевичус. К моему удивлению, обычно предпочитающий отмалчиваться во время езды, патологоанатом на этот раз задал вопрос. «Как дела с вашей крестницей? Дело возбудили?» «Андрей Эдуардович делает все возможное», — вздохнула я. «Проблема в том, что однажды эту тетку уже сдернули, но доказательств против нее не нашлось, и дело возбуждать не стали. Теперь есть, как объяснил Лицкевичус, вновь открывшиеся обстоятельства, значит, можно это сделать. Но вы же знаете, Леонид, как следователи не любят возвращаться к старым делам». «А почему бы не передать этот случай в ОМР официально?» «Андрей Эдуардович говорит, что для этого ему нужно получить письменный отказ в возбуждении уголовного дела от следователя, который занимался им раньше. Как только это произойдет, надеюсь, вопрос решится». Кадреску кивнул и снова уставился на дорогу. И тут, сама не зная почему, я вдруг решила рассказать ему об организации «Начни сначала». Он выслушал меня молча, ни разу не перебив. «Вы пойдете на этот пикник?» — поинтересовался патологоанатом, как только я закончила. «Собиралась вообще-то», — ответила я. «Не люблю, когда много людей, объединенных одной идеей, сбиваются в кучу». «Да», — согласился Леонид, — «это может быть опасно». «А меня возьмете?» «Если бы за рулем сидела я, то наверняка в этот момент от неожиданности врезалась бы в кого-нибудь по соседству». К счастью, вел Кадреску.